Глава 29. Триумф комара. После получения от нас Сулине ответов, настроение капитана резко изменилось в лучшую сторону. Урас Тухш вальяжно развалился в крутящемся пилотском кресле, довольно урча и положив громадные ноги прямо на панель управления. Уточнив у торговки стоимость и сроки доставки техники взамен потерянной на астероиде, капитан запросил у механиков список деталей, необходимых для ремонта вышедшего из строя во время прошлого рейса гравикомпенсатора. Затем они с Улине долго производили какие-то расчеты, позабыв обо мне. И, наконец, Урас Тухш довольно оскалился и прокомментировал с явной гордостью в голосе. «Наконец-то я вышел в плюс по финансам! Впервые с момента покупки Шиамиру! Думал уже, что никогда такого не произойдет. Едва не пал духом от постоянных неудач. Пожалуй, это событие даже стоит отметить». Включив микрофон, Урас Тухш объявил по громкой связи, что наконец-то ему улыбнулась удача, и он сможет рассчитаться с командой, выплатив все накопившиеся за предыдущие вылеты долги. Более того, за последний полет капитан пообещал всему экипажу выплатить двойной оклад. Со стороны коридора послышались восторженные крики команды. Капитан долго вслушивался в прославляющие его возгласы и довольно урчал. Наконец, закрыв пультом дверь в общий коридор, он обратился к нам с Улине. «Думаю, снятый вами на базе реликтов видеоролик можно будет предложить информационным агентствам галактики, и даже, возможно, получится стрясти с них какие-то деньги за право трансляции. Вот только сперва нужно будет включить слова, что вашим капитаном являюсь я, а все мы входим в политический клан Лэнга Вайда Шишиша. Иначе, боюсь, с моим влиятельным родственником могут возникнуть проблемы. Он и так будет страшно зол, что добыча ушла из рук, и лишний раз напоминать и дразнить его опасно. А так, Лэнгу какая-то доля славы достанется, а для политиков это весьма важно». Я догадался, что не только Лэнгу Вайду Шишишу нужна была слава, но и моему непосредственному нанимателю очень хотелось показать себя успешным капитаном. Думаю, и Улине тоже сразу это сообразила. «Согласна, сделаю такие правки», — подтвердила Улине Тар, и капитан довольно заурчал. «А теперь я хотел бы взглянуть на ваши находки», — продолжил Урас Тухш, как само собой разумеющийся. «Ведь ни за что не поверю, что вы ушли с базы реликтов, не прихватив с собой каких-нибудь сувениров». Признаться, я очень напрягся в этот момент, но моя спутница без колебаний принялась выворачивать карманы и рюкзак. Выкладывая на столик перед капитаном металлические диски с непонятными символами, вполне себе годное, необычное короткоствольное оружие с отверстиями на рукоятке для семи пальцев, усиков, тентаклей или кто уж там знает для чего, напоминающий компьютерную плату обломок какого-то сложного устройства и, апофеозом стал поставленный в центре стола, высохший, покрытый почерневшей плотью, череп. «Вот этот диск и стержень принадлежат комару», отложила Улине часть добычи. «Он просто попросил меня убрать трофеи к себе». Урас Тухш бегло, без особого интереса, осмотрел диски, стержень и обломки. Покрутил в лапах странный обрез, но почти сразу положил обратно. Но вот старый, обтянутый кожей костяк капитана заинтересовал. Попросив разрешения у хозяйки, капитан осторожно взял в лапы череп реликта и долго вертел, рассматривая со всех сторон. Я тоже воспользовался возможностью оценить предполагаемый облик представителя древней расы. Удлиненные челюсти без ожидаемых зубов, зато с единой изогнутой, сильно истертой пластиной для перетирания пищи. Все кости очень тонкие и на вид весьма хрупкие. Или это даже были не кости, а хитин или что-то другое. Ноздрей на черепе не оказалось, зато по бокам имелись два громадных отверстия для глаз. Словно у существа были огромные глаза ночного существа или фасеточные, как у насекомого. «Бесценная находка, Улине. Поздравляю. Ученые всех рас галактики передерутся за право исследовать эти останки», — восхищенно проговорил капитан, бережно кладя череп обратно. «А у тебя, комар, есть что интересное?» Видя мое колебание, Улине весело усмехнулась, прорычав сквозь плотно сомкнутые зубы. «Комар, в любом другом случае твои сомнения были бы оправданы, но ты, видимо, плохо знаешь структуру общества Гекхо. Наш капитан — аристократ, член одной из правящих семей, а это не только плюсы, но огромная ответственность и множество ограничений. Например, аристократ не может нарушить свое слово, иначе моментально лишится всех привилегий и будет с позором выгнан из семьи. Я знаю о твоих договоренностях с капитаном. Тебе была обещана вся добыча, которую сможешь унести с астероида. Так что можешь быть уверен, что наш капитан не станет покушаться на твою собственность. Что же, довод был весьма убедительным. И я выложил на расчищенное место стола бронескафандр и браслет. Только сейчас я смог рассмотреть доспех. До этого в темноте, в стесненных условиях, спешке и суматохе у меня просто-напросто не было времени и возможности развернуть и осмотреть свой трофей. Это был черный матовый доспех из странного литого материала, не похожего ни на металл, ни на пластик или камень, предназначенный для прямоходящего существа с одной парой верхних конечностей и двумя парами нижних. Плюс позади спины у реликта имелся то ли толстый длинный хвост, то ли огромное брюшко, словно у муравья. Шлем, судя по форме, предполагалось надевать на голову, очень похожую на лежащий на столе вытянутый череп с огромными глазами, каждая размером с небольшую дыню. Да и перчатки на верхней паре рук имели по 7 пальцев. Урас Тухш долго рассматривал артефакт древней расы, а потом проговорил задумчиво. «Кажется, я понял, что брали Малиефаты в качестве исходного образца для своих знаменитых энергетических доспехов лучших бойцов. А может, они тоже когда-то в древности обнаружили базу реликтов и просто переделали находки под свою расу. Жаль, для Гекхо размер маловат. Человек, может, и влезет в такой, вот только нужно будет убрать лишние ноги и этот волочащийся позади кокон». При этих словах у меня аж сердце усиленно запрыгало в груди от волнения. Осторожно подбирая слова, я поинтересовался у капитана. Правильно ли я понял, что этот бронескафандр можно переделать для использования представителем человеческой расы? Да, ты все верно понял, человек. Опытный механик может выполнить такую работу, хотя ему потребуется время и хороший инструмент, подтвердил капитан. К тому же ты должен понимать, что подобная работа уникальна и стоить будет дорого, очень дорого. Хотя... Урас Тухш замолчал на полуслове и задумчиво прошелся туда-сюда по каюте, о чем-то напряженно размышляя. Наконец, капитан принял какое-то решение и повернулся ко мне. «Комар, у меня будет к тебе предложение. Ты весьма неплохо показал себя как способный изыскатель и член команды. К тому же Улине считает, что ты притягиваешь удачу, а именно ее мнению я доверяю. Так вот, я предлагаю тебе контракт на 2 вылета. Думаю, этих 2 полетов вполне хватит, чтобы понять, так ли это насчет удачи. Условия будут такими же. Столько добычи, сколько сможешь унести с собой. Если согласен, я прямо сейчас передам броню Юнгишу, моему лучшему технику, чтобы он провел все необходимые работы по переделке. И к следующему нашему полету все было уже готово. Я сам из своих средств заплачу за этот труд. Себе же попрошу те 2 твоих артефакта, что хранились у Улине. Плюс, если останутся какие-то обрезки материала от бронекостюма, я тоже возьму их себе. Как тебе такое предложение? Неужели это не сон? Мне удалось выполнить поручение Ивана Лазовского, показать себя полезным членом команды и даже договориться о новой работе на Гекхо. Я готов был прыгать от радости, хотя внешне все же постарался сохранять невозмутимость и демонстрировать некое подобие раздумий. Наконец, я дал ответ. «Согласен, но с одним уточнением. Как Шиомиру будет готов к следующему полету, вы сами прилетите и заберете меня. Иначе меня могут не отпустить начальники. К тому же путь от территории моей фракции Хуман-3 до космопорта вашей расы долгий и опасный. Да и новые расходники для моего сканера тоже нужно приобрести, так как у меня все кончилось». «Само собой», — подтвердил капитан и дал понять, что разговор окончен. Едва мы вышли в коридор, как Улине злобным коршуном накинулась на меня. «Комар, ты чего? Он же тебя облапошил, словно наивного, неграмотного аборигена, который за блестящие бусы готов отдать самое ценное в своем племени. Хотя ты действительно еще слишком мало знаешь о мире вокруг и, по сути, таким аборигеном и являешься. Разве ты не знаешь, как трудно со временем игрокам небоевых профессий становится получать опыт и повышать уровни, когда персонаж упирается в потолок, и ему очень трудно найти что-то новое?» Я действительно слишком мало еще провел времени в игре, искажающей реальность, и не подозревал обо всех этих сложностях, о чем честно и признался своей спутнице. Улине недовольно зарычала и заскрипела зубами, потом сбавила тон и объяснила мои ошибки. «Просто знай на будущее. За одну лишь возможность поработать с древними артефактами многие механики готовы родную мать продать. так как это новые знания и гарантированные несколько уровней персонажа. Ты без труда нашел бы опытного механика, который согласился сделать всю работу бесплатно, а может даже и хорошо доплатить. А уж согласиться за просто так отдать капитану два артефакта и бесценный материал? Признаться, я как торговец страшно разочарован твоей наивностью. Да и условия работы тоже мог бы выторговать получше. Неужели ты считаешь, что каждый вылет будешь выносить полный инвентарь артефактов? Скорее всего, будут просто очередные сборы минералов с астероидов, и тебе на таких условиях каждый раз достанется лишь кусок железа с никелем. Улине, смысл тут даже не в самой награде за труд. Я бы согласился лететь и бесплатно. Честно признался я. Сама же говорила, что получать опыт и уровни можно только за новые знания. Так вот, для изыскателя действует то же самое правило. Мне нужно посещать новые места, чтобы не останавливаться в развитии. А у себя дома я уже по большей части исследовал территорию. Добавь еще то, что у меня во фракции нет расходников для сканера, так как для нас, аборигенов, они слишком дорогие. И работать по профессии я не могу. «Кстати, насчет расходников», — перебила меня торговка. «Еще до разговора с тобой капитан попросил меня заказать десяток геологических анализаторов, чтобы их доставили с остальным оборудованием. Похоже, капитан заранее не сомневался, что ты согласишься на его предложение. К слову, на касте УЧ-3 геологические анализаторы идут по 8 кристаллов за штуку, а на станции Вайна-2 вообще по 6. Так вот». Огромная мохнатая женщина положила мне на плечо тяжелую когтистую лапу и довольно заурчала сквозь клыки. «Я решила пока что не увольняться из команды Урастухша. Нет, я по-прежнему считаю нашего капитана хроническим неудачником, но зато теперь у него в команде появился ты, приносящий удачу. И мне стало интересно, что в итоге перевесит». На обратной дороге мы снова занимались письменностью Гекко. Я сам попросил спутников об этом, так как все равно делать в тесном замкнутом пространстве было нечего, и команда откровенно маялась бездельем от скуки. На этот раз к нашему уроку присоединились и другие члены экипажа из соседних жилых блоков. Мохнатики объяснили тонкости написания всех этих кривых и ломаных, давали примеры и перечисляли исключения из правил. К радости собравшихся, я достаточно уверенно впитывал новые знания и раз за разом поражал Гекхо тем, что правильно зарисовывал все более сложные фразы и словесные конструкции. Через какое-то время к нашим занятиям присоединился даже навигатор 98 уровня по имени Аюх. Так как Шаомир ушел сейчас на автопилоте, у навигатора работы не было. Он заинтересовался шумом в жилых отсеках и пришел посмотреть, из-за чего половина команды столпилась в коридоре. Баша Туших с почтением уступил уважаемому навигатору место. И этот низкорослый для расы Гекхо бывалый космолетчик с пронзительно-черной шерстью с энтузиазмом взялся за мое обучение. С появлением Аюха задачи стали на порядок сложнее, но и прогресс в обучении письменности пошел заметно быстрее. Выяснилось, что у навигатора имелся навык педагог, позволяющий быстрее передавать знания. За следующие пару часов я поднял навык космолингвистика сразу на 3 уровня и получил 28 уровень персонажа. Хотя мозги реально кипели и плавились от напряжения. Интеллект повышен до 19. Я посчитал выскочившее сообщение достаточным поводом прервать урок письменности и попросил сурового навигатора о пощаде, так как голова уже страшно гудела и все труднее становилось концентрироваться на графическом экране. «Конечно», — с легкостью согласился Аюх, вставая с лавки. «Продолжим занятия, когда переваришь полученный объем информации и посчитаешь себя готовым для новой порции. А вообще, я удивлен, что ты так долго выдерживал высокий темп обучения. Обычные мои ученики принимали знания куда как медленнее, да и прекращали уроки раньше». Команда одобрительно загудела. Получить похвалу от сурового, вечно всем недовольного навигатора было сродни настоящему чуду. «Известность повышена до 20». Затем была кормежка с уже известной мне жгучей похлебкой. Я ощущал на себе взгляды множества членов команды, но поводов для злорадства не дал, справившись со своей порцией и, подобно остальным, перевернув пустую миску. Усталость полностью прошла, я чувствовал прилив сил. Я вернулся в жилой блок и даже подумывал о продолжении урока письменности. Как вдруг сердце испуганно сжалось в груди. За поручень я схватился еще до того, как двигатели космического аппарата изменили тональность, а затем пронзительно завизжали, войдя в нестандартный режим. Навык ощущения опасности повышен до 3 уровня. Похоже, кранты и второму гравикомпенсатору. мрачно проговорил Баша, на всякий случай опуская из стены мягкие защитные поручни, пристегиваясь и надевая шлем на голову. Я последовал примеру более опытного соседа по комнате. И не напрасно. Полученный через несколько секунд жесткий вертикальный удар едва не выбил из меня дух. Здоровье комара просило наполовину. Рядом падали сорвавшиеся вещи. Пол под ногами качнулся и остановился под сильным креном, градусов под 40. «Да чтоб нашего капитана засосало в черную дыру за такие жесткие посадки!» Улина ощупала ушибленный бок и застонала. Раздавшиеся со всех сторон гневные и нецензурные реплики членов команды подтверждали, что не только нам досталось при посадке. Тем не менее, ура, стухш, по громкой связи поспешил успокоить экипаж, что ничего страшного не произошло, просто Шиомиру при заходе на посадку слегка зацепил землю хвостовым стабилизатором. «Опять расходы на ремонт. Хвостовой стабилизатор — это 40 тысяч кристаллов минимум», прокомментировала Улине сообщение капитана. «Слышала, что сразу трое членов команды сходят в ближайшем космопорту в поисках другого нанимателя. Чувствую, что не раз еще пожалею о том, что продлила контракт с этим неудачником». Видимо, чувствуя настрой команды и стремясь загладить неприятные впечатления от жесткой посадки, а, возможно, просто желая отметить богатую добычу последнего вылета, Урастухш объявил, что за свой счет угощает всех в ресторане космопорта. Ответом капитану стали восторженные выкрики, впрочем, достаточно жидкие. «Пойдем, комар, отметим твой первый вылет в космос!» — предложил Баша Туших. И я отказываться не стал. Идти по покосившемуся полу было непривычно, но я справился. Трава на посадочном поле горела, отмечая пламенем и густым дымом длинную пропаханную Шиомиру полосу. Впрочем, никого из членов команды или сотрудников космопорта возникший пожар не волновал, видимо, к подобным мелочам тут успели привыкнуть. У челнока остались лишь несколько техников, пытающихся выправить положение накренившегося звездолета. Остальная команда, шумная, весело галдящей толпой, направилась к диспетчерской башне. Меня удивило, что не было ни встречающей нас таможни, ни вообще каких-либо проверок. Мы спокойно прошли на территорию диспетчерской башни, едва втиснувшись всей компанией в большой лифт, и начали подниматься. И вот тут меня словно ледяной водой облили. Навык ощущения опасности повышен до 4 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 5 уровня. Я озирался по сторонам в поисках источника угрозы, но не находил его. Тем не менее, напряжение с каждой секундой только нарастало. Под изумленными взглядами находящихся со мной в кабине лифта Гекко, я надел защитный шлем и достал дробовик, принявшись его срочно заряжать. Я знал, что выгляжу странно и нелепо, и не смог бы рационально объяснить свои действия, но так было нужно. Но меня поразило поведение команды Шиомиру. Видя мои приготовления, все как один члены экипажа вопросов задавать не стали, а принялись переодеваться в боевую броню и доставать оружие. Когда двери лифта открылись на этаже ресторана, даже не зная, кто удивился больше, я, обнаруживший в двух шагах от себя жуткого мага-псионика Лэнга Тумора Анхулафина и несколько человек свиты из темной фракции, или страшный старик, увидевший полтора десятка направленных на него стволов. Я все же первым пришел в себя и даже нашел в себе силы вежливо поклониться, пусть и врагу, но все же уважаемому статусному игроку. Тумор Анхулафин приветствовать меня не стал, лишь продемонстрировал выходящим из лифта напряженным Гекхо пустые руки и проговорил на моем родном языке, причем достаточно чисто, с едва лишь различимым акцентом. «Комар, вот ты где оказывается, а мы третьи сутки ищем тебя по всем нодам. Что тут происходит?» поинтересовался капитан. «Это мой личный враг», — указав стволом дробовика на мага-псионика, объяснил я Урастухшу и заодно всем другим членам команды Шиомиру. «Тут территория Гекхо, и любые конфликты вассалов строго запрещены», — громко рявкнул Урастухш. Старый маг его слова, похоже, понял, так как снова продемонстрировал пустые руки и произнес какую-то короткую фразу, после чего члены его свиты убрали оружие и отошли. Старик же не сводил с меня своих жутких, пылающих синим огнем глаз. «Законами Гекхо я знаком, и ссориться с могущественной космической расой не стану. В космопорте ты в безопасности, но вечно находиться тут не сможешь. По правилам, лишь одни сутки ты можешь находиться на защищенной территории, а потом теряешь статус оберегаемого гостя». «Нет, караулить тебя за забором мы не станем. Слишком много чести для простого игрока. Просто дождемся нашей следующей встречи где-нибудь в другом месте». Моя интуиция подсказывает, что долго ждать этой встречи не придется. А пока что, раз уж мы встретились, у меня будет к тебе дело. Я просил разных людей, и по всему выходит, что мой посох до сих пор находится у тебя. Эта вещь дорога мне по многим причинам, и я готов дать за нее хорошую цену. Я внешне сохранял невозмутимое выражение лица, но внутренне рассмеялся наивности противника. Неужели этот маг считает, что я соглашусь вернуть ему грозное оружие, усилив таким образом противника? Нет, просто отказать в данной ситуации было неправильным. Все-таки Лэнг, уважаемый игрок, тут нужно было назвать такую запредельную сумму, чтобы она, с одной стороны, была хоть как-то экономически обоснована, а с другой же оставила бы противника совсем без штанов. 1000 драгоценных кристаллов стоит отличный смертоносный бластер, нужно просить не меньше. 1500? 3000? Или даже 5? Нет, 5000 явно завышено. «Согласен на 5000 кристаллов», — произнес жутковатый собеседник, явно продемонстрировав, с какой легкостью читает мои мысли. «Заметь, комар, никто другой не даст за эту палку и десятой части этой суммы. 3000, и ты поклянешься прекратить на меня охоту». Выдвинул я встречное предложение, но старик лишь отрицательно помотал головой. «Нет, честь внучки и моя репутация стоят дороже. 5000 и охота продолжится, но только сперва...» Мак ухмыльнулся, показав неожиданно ровные и полные для такого старика ряды зубов. «Смени точку респа!» Меня прошиб холодный пот. Как этот псионик настолько легко считал эту секретную информацию? Действительно, моя смерть привела бы к тому, что после возрождения мой комар... Кстати, а где бы он возник? Посреди обломков взорвавшегося астероида в космосе? Или все же настоящим тут, на посадочной полосе Шиамиру? В любом случае, проверять это на собственной шкуре я не рискнул. И тут же, не теряя ни секунды, перенес в настройках точку возрождения прямо сюда, в зал космопорта. Всяко надежнее, чем было ранее. Подошла Улина и спросила, отчего я столь встревожен, и не нужна ли мне какая-либо помощь. Я достал из инвентаря посох гнев с так и невыясненными свойствами и попросил торговку стать посредницей, проследив за честностью торговой сделки с представителем темной фракции. Маг неторопливо отсчитал и передал Улине 5 крупных красных кристаллов, совершенно не таких, какие я видел ранее. А я ведь даже и не подозревал, что драгоценные кристаллы Гекхо бывают различными по форме, размеру и стоимости. Но все же промолчал, чтобы не выдать свою некомпетентность. Женщина Гекхо покрутила камни в лапах, посмотрела сквозь них на свет и проговорила уверенно. «Камни настоящие, каждой стоимостью по 1000 кристаллов, всего 5000». Я поблагодарил посредницу, вернул грозному магу его посох и спрятал драгоценные камни в инвентарь. Тумор Анхулафин едва заметно кивнул мне, прошел в заботливо придерживаемые для него миньонами двери лифта и напоследок обернулся, проговорив. «За случай с Гарпией спасибо. Только из-за помощи моей внучки я не отдал сейчас приказ кому-либо из слуг убить тебя, вроде как по собственной инициативе. И никакие друзья Гекхо не спасли бы тебя. Но ты даже не представляешь, комар, с каким нетерпением я буду ждать нашей новой встречи».